Глава 7. Тефер не лгал, говоря герцогу о своих постоянных поисках Клодии Варни. Он разослал по всему Парижу многочисленных подчиненных ему агентов, которые усердно служили, воображая, что он действует по инструкции префектуры. Но Клодии не находилось. Конечно, Тефер понимал, что бывшая любовница Жоржа де ла Тур-Вадье могла скрываться под каким-нибудь вымышленным именем. Но как было ее узнать под действительно принадлежавшим ей именем мистрис Дик Торн? Он искал ее по всем первоклассным отелям, караван-сараям высшего общества, а мы знаем, что у нее был свой дом. У Клодии также была своя полиция. Мы уже представляли читателям ее тайного агента, шевалье Бабиласа Сампера, одного из лучших агентов дома Роша и Фюмеля. У Бабиласа Сампера не было недостатка в уме и ловкости. К тому же общение Клодии подогревало его усердие. Утром того же дня, когда Тефер отвозил в Шарантон Эстер Дерье, шевалье позвонил у дверей отеля на Германской улице и был принят мистрис Дик Торн. «Ваше посещение, — сказала она ему, — заставляет меня предполагать, что вы хотите что-то мне сообщить». «Действительно, сударыня, и я смею надеяться, что вы будете довольны моим рапортом». «Вы отыскали следы мадам Амадис?» «Да, хотя и не без труда». «Она еще жива?» «Да, сударыня». «А, — сказала радостно Клодия, — она должна быть очень стара теперь». Она уже не первой и даже не второй молодости, но все-таки ей только 70 лет, и она очень хорошо сохранилась. Она живет на Королевской площади в доме номер 24. Это обозначено в донесении, которое я сейчас буду иметь честь вручить вам. С этими словами шевалье Сампер развернул большой лист бумаги, весь исписанный мелким и убористым почерком. «Мадам Амадис живет одна?» — спросила мистрис Дик Торн. «Нет, сударыня, с ней живет одна особа, гораздо моложе ее. Как зовут эту особу?» «Эстер Дерье». «И она жива!» — прошептала радостно Клодия. «Положительно, судьба мне благоприятствует». «Но», — продолжал шевалье, — «я должен прибавить, что мадам Эстер Дерье помешана». «Помешана?» — переспросила Клодия. «Да, и уже много лет. И, несмотря на это, мадам Амадис по-прежнему держит ее у себя?» «Да, сударыня, и ухаживает за ней с необыкновенной заботливостью». «Действительно необыкновенной», — заметила Клодия. «Это помешательство», — продолжала она после минутного молчания, «будет, конечно, вредить моим планам. Но ведь нет таких препятствий, которых нельзя было бы устранить. Что же дальше?» «Я занимался также сенатором, герцогом де ла Тур-Вадье». «Что же нового с этой стороны?» «Ничего, сударыня. Герцог уже несколько дней не выходил из отеля». «А его сын?» «Утром, говорят, в суде, а по вечерам отправляется ухаживать за своей невестой, мадмуазель Изабеллой де Лелье». «Вы мне говорили, кажется, что он любит эту девушку». «Так все говорят». «В годы маркиза одной невесты недостаточно, даже когда ее обожаешь. У него, конечно, есть любовница». «Нет, насколько мне известно». «Все-таки наведите об этом справки». «Хорошо, сударыня». «Ну, а какие друзья у маркиза?» «Близкий только один. Молодой доктор, с которым он вместе учился. Школьное товарищество обратилось в серьезную дружбу». «Как зовут этого доктора?» «Этьен Лорио». «Где он живет?» «Этого я не знаю. Узнайте и скажите мне». «Завтра же это будет сделано». «Что же дальше?» «Больше ничего. Тут кончается донесение, которое я имею честь вручить вам». Клодия взяла бумагу и заперла ее в шкафчик черного дерева с инкрустацией, который уже упоминался в начале нашего рассказа. «Теперь, — сказала она, — сведем наши счеты. Сколько я вам должна?» окончив финансовый вопрос, шевалье Бабилас спросил, какие новые приказания будут ему даны. «Пока никаких. Я хотела бы только обратиться к вам с одним вопросом. Вы ведь хорошо знаете Париж?» «Как свои 5 пальцев, сударыня. Я коренной парижанин. Я собираюсь устроить 2 недели маленький праздник. Моих слуг будет мало, и я хотела бы нанять метрдотеля и нескольких лакеев, но только людей надежных. Вы можете найти их мне?» «О, да, сударыня, и это для меня тем легче, что многие из моих друзей занимаются устройством прислуги, опытной и безукоризненно нравственной. Прежде всего, я просила бы вас поискать мне метрдотеля. Если он мне понравится, я оставлю его при доме». «Не должен ли он отвечать каким-то запросам?» «Да. Я хотела бы, чтобы он знал немного по-английски, хотя бы настолько, чтобы его можно было понять, и он сам бы все понимал. Это небольшое затруднение. Я займусь этим сегодня же. Вы меня этим очень обяжете. Когда же вам нужны будут дополнительные слуги?» «Ко дню праздника. А метрдотель? Пришлите его ко мне, как только найдете. Повторяю вам, что мне нужен надежный человек, и чем скорее, тем лучше. Я думаю, что могу обещать вам, что вы будете довольны». Шевалье Сампер откланялся и ушел, довольный полученной платой. Он решил поместить объявление в афише, что значительно упростило бы дело и избавило бы его от труда искать самому. Когда Клодия осталась одна, ее лицо приняло радостное и торжествующее выражение. «Ну, моя звезда ярко блестит», — прошептала бывшая куртизанка. «Эстер Дерие, вдова герцога Сигизмунда де Латур-Вадье, жива. Это самое важное. Она будет главной картой в моей игре. Она помешана. Но что же в этом? Мне достаточно сказать Жоржу о ее существовании, чтобы заставить его трепетать передо мной. Она имеет право, она или ее опекун, требовать имущество своего покойного мужа, завещание которого в моих руках. О, теперь я сильна!» «Теперь надо увидеть Жоржа», — продолжала она после короткого размышления. «Если бы я пошла к нему, он меня не принял бы. Он должен прийти сюда. Здесь я докажу ему, как крепка связывающая нас цепь. Здесь я буду приказывать ему, как бывало, и он будет подчиняться. Он будет в числе приглашенных на мой праздник, не подозревая, что мистерис Дик Торн — его бывшая любовница Клодия Варни. Пусть он попробует отклонить мое приглашение. Он об этом и не подумает. Так будет затронуто его любопытство. Я хочу видеть здесь также и его приемного сына, этого Анри де Латур-Вадье, этого адвоката, о котором говорит весь Париж. У меня есть планы, касающиеся и его, большие планы, которые должны осуществиться. Я располагаю будущим, так как благодаря прошлому на моей стороне сила, и я ею воспользуюсь». Клодия улыбнулась и пошла в свою уборную, где ее ждала горничная. Скоро туда же пришла поздороваться с ней ее дочь Оливия. «Люби меня, дитя мое», — сказала бывшая куртизанка, прижимая ее к груди. «На всем свете я люблю только одну тебя. Я всегда думаю о тебе, о твоем счастье, о твоем богатстве. И ты будешь, обещаю тебе, очень счастлива и очень богата».